Назойливый комар. Комар поэтом возомнил себя. Пищать он в рифму научился. И вот что было сил в свой хоботок трубя, терпение зверей испытывать пустился. Покоя нет от комара. Подумать, вредная какая мышкара, с утра до вечера вокруг ушей кружится, то над валом, то над конем, то, обнаглев, козлу на плеш садится и все в свою дуду дудит, не надудится. Не знаю, сколько бы могло такое длиться, когда б однажды днем он не был пойман воробьем. Бывает, что комар орлом себя считает, поскольку крылья есть, и он на них летает. Лев и муха. Раз мухе довелось позавтракать со львом, от одного куска и за одним столом. Вот муха досыта наелась, напилась, собралась улетать, да, видно, расхотелось, на львином ухе солнышком пригрелась. Осталась на обед, а там и прижилась. В недолгом времени пошла молва, распространяться стали слухи, их разносили те же мухи, что муха-де живет советницей у льва, что в ней гроза зверей души не чает. Случись по делу отлучиться ей, так он уж загодя скучает, не ест, не пьет, и сам завел такой обычай, когда уходит на добычу, то муху он с собой берет. А раз она сидит на львином ухе, то может нажужжать, что в голову взбредет. Ну, как тут не бояться мухи? А льву и невдомек, что муха так сильна, что перед ней все лезут вон из кожи, и что она в его прихожей делами львиными подчас вершит одна. У нашей басни цель — бороться против зла. Так вот бы хорошо, когда б для пользы дела моя мораль до львов дошла и некоторых мух легонечко задела.